Единственное, что с ней может произойти, так это ребенок, сказала Кароль, смеясь. Жан-Марк метнул на нее жесткий взгляд. Он ненавидел ее. Кароль уже оделась к ужину. На ней было темно-синее платье, которое ему особенно нравилось, с большим круглым декольте, открывающим верх груди. «Хватит», — строго сказал Филипп. «Ты злишься из-за пустяков. Если у тебя не в порядке нервы, иди к себе и лечись. Нам не нужен за столом общественный обвинитель». «Вот именно. До свидания», — ответил Жан-Марк. Он стремительно вышел из кабинета, направился в холл и остановился в оцепенении, увидев, как перед ним открывается входная дверь. Навстречу ему вошла Франсуаза, а за ней высокий худой мужчина с горящим взглядом. «А, ты пришел!» — воскликнула она, обнимая Жан-Марка. «Я боялась, что ты не найдешь мою записку или будешь занят сегодня вечером. Мой брат...» «Александр Козлов. Вообще-то, мне кажется, вы знакомы». «Да», — пробормотал Жан-Марк. «Ты знаешь, почему я просила тебя прийти?» «Да». «Кто тебе сказал?» «Папа». «Какая жалость! Мне так хотелось самой тебе об этом сообщить». У нее в голосе было столько радости, в глазах столько света, что Жан-Марк со щемящим сердцем почувствовал, что не сможет уйти. Мадлен сняла трубку и села. Подкосились ноги. Телефонный звонок разбудил ее в час ночи. Переполненный негодованием, Жан-Марк даже не извинился за то, что звонит так поздно. Он задыхался там, на другом конце провода. «Нет-нет, я тебя уверяю, я только что с ними ужинал дома. Франсуаза совершенно взвинчена. Ей ничего нельзя сказать. Что ты об этом думаешь?» «Что она об этом думала?» Мадлен и сама не знала. «Что?» «Конечно, на первый взгляд Козлов...» «Он создавал впечатление силы и неуравновешенности, независимости и необычности. Беспокойный для мужа». Мадлен закурила и выпустила перед собой дым. Было холодно, она убавила отопление на ночь. Но снова ложиться спать ей совсем не хотелось. Да и как тут заснешь после такой новости? Она машинально запахнула на коленях полы халата. Съежившись, сидя на стуле около телефона, она поддалась гипнозу, равномерно выстилающей пол кафельной плитки. Бедный Жан-Марк, он потрясен. Позвонить должна была Франсуаза, а не он. Почему же она до сих пор не сделала этого? Слишком занята своим новым счастьем. Эта мысль огорчила Мадлен. Она уже не нужна, они и забыли. Мадлен размышляла: нет, она позвонит завтра. И что я тогда скажу ей? В самом деле, но я смогу ее только поздравить, пожелать многих радостей. Франсуаза собиралась приехать в Туг на рождественские каникулы. Разумеется, она захочет привести Александра, и Мадлен не сможет отказаться принять их, они же обручены. Принимала же она в свое время Патрика, но Патрик был безобидный, тогда как этот... Нет, они не приедут. Что им делать у старой тетки, надоедливой, как дождь? Они останутся в Париже. Франсуазу она не увидит, если только сама не поедет. Но что она там найдет? Франсуаза слишком занята, чтобы с ней встречаться. Даниэль готовится ехать в коллективе на зимний спорт. Жан-Марк, наверное, проведет 2 недели в Шантиньи у Шарнере. Там опять что-то было. Мой Жан-Марк немного сноб. Шарнере, похоже, оставили дом в распоряжении дочери. Там поселится целая компания молодежи, а потом удивляются, когда что-то происходит. Ладно, я отстала от жизни. Мне 100 лет. Провинция въелась мне в кожу. Если Франсуаза завтра не позвонит, я позвоню ей сама. Но в Париж не поеду, даже если она меня об этом попросит.